Глава четвертая. Дум. «Почему это моя вина? Как думаешь, чью задницу я спасал?» — щурится демон. «Мою, что ли? В таком случае хреновая работа». «Чего?» — яростно вопит Дюба. Распахивает крылья, чтоб казаться больше, и сжимает кулаки. Приходится объяснить. «Моя задница осталась где-то там». Машу рукой в неопределенную сторону. Прекрасная, упругая мужская задница. Фу! Морщится Дюбук. Ты что, когда переродился, геем стал? Тут я смотрю, журнальчик отбросил. Я просто эстет. И мое прошлое тело было великолепно. А это... Вздыхаю, оглядывая тощие руки. Так себе. Но оно дерьмовое, Дум. Ты дрищ, слабак и урод. Молчи лучше, жертва кунсткамеры. Может, я и дрищ, но не урод. И насчет слабака ты тоже погорячился. Мышцы и магическая мощь — дело наживное. А вот здесь я по-прежнему сильный. Стучу кулаком во впалую грудь. В сердце типа, усмехается Дюба. Типа да. «Ты давай рассказывай, что случилось, когда холод меня убил?» Морщусь, когда это произношу. Дюбук хмурится и мрачно вздыхает. «Ничего хорошего!» — бурчит. «Этот мудак начал выкачивать из тебя силу». «В смысле?» «В прямом. Он создал какое-то заклинание и стал поглощать силу твоей души». «Ни хрена себе!» В таком случае лидер братства не просто крутой маг. Он, пожалуй, самый крутой из тех, что я встречал. Боги смылся, потому что ты его отпустил. А я связь удержал и не дал ублюдку сожрать твою душу, говорит Дюбок. Так что вместо твоей силы он поглотил мое. Охренеть! У меня аж слезы на глаза наворачиваются. Так ты спасал меня? «Поэтому и превратился в малыша?» «Похоже на то!» — бурчит демон, почесывая животик. «Я уж думал, все, полностью меня поглотит. А потом, бац, твоя душа улетела, ну и я вместе с ней. Дальше ты знаешь». «Дальше ты опять меня спас. Иди сюда!» «Чего тебе? Не трогай меня!» Не обращая внимания на яростные вопли, сгребаю мелкого и крепко обнимаю. Отпустив, говорю. «Спасибо, Дюбук. Если бы не ты, я бы сейчас здесь не сидел». «Так и я бы тоже не сидел», — бурчит он. «Но дело-то не во мне. Как получилось, что твоя душа переместилась в это недоразумение?» «Интересный вопрос», — киваю я. Думаю, что дело в отваре, который сделал для меня Антон. «Предатель!» — рычит Дюбук. «Он нас подставил, это точно. Но его, похоже, просто заставили. Уж не знаю, как Антон связался с братством, но ему поручили меня завербовать, а я отказался. Тогда Холод решил просто меня убить и забрать силу». «Ничего себе умение у этого Гарканова!» «Значит, он может впитывать чужую силу. А что потом?» «Он и сам по себе могущественный, а ресурс человеческого тела ограничен. Значит, он эту силу куда-то девает. Или может даровать своим соратникам?» Задумавшись, потираю пальцем гладкий подбородок. «Тьфу ты! У этого тела даже борода не растет. Может, я в свои 35 и сохранял душевную молодость, но быть щеглом отвык. Антоша, значит, подозревал, что тебя могут убить. Врывается в мои мысли Дюба. Поэтому специально отвар и приготовил. Ага, как у него только получилось. Я в жизни про подобное зелье не слышал. Он тебя специально в это тело засунул? Нет, исключено. Мотаю головой. Перемещение душ очень плохо изучено. Известно только то, что блуждающий дух занимает первое попавшееся местилище. Могильному проломили башку антимаги как раз неподалеку. Вот я и занял его место. А он? Исчез, пожимая плечами я, Или отправился в лучший мир, хрен знает. То есть ты теперь здесь навсегда? С отчаянием в голосе спрашивает Дюба. Скорее всего, да. В прошлое тело точно теперь не вернусь. Да уж, там мозги напополам. Ты расстроился? Спрашиваю я. Конечно, восклицает Дюббук. У тебя было много силы, целый отряд демонов. А что теперь? «Теперь все заново», — улыбаюсь я. «Это даже прикольно, не находишь?» «Нет, не хочу быть мелким». «Я тоже не хочу быть дрищом. Вырастем и накачаемся. Дюбок, не парься. Движение — жизнь. А в прошлое я хоть и был крутым, но застыл на месте. Вот и поплатился». «Я тебе говорил». «Надо было помириться с отцом, титул получить, власти добиться. Тогда бы этот холод хрен до тебя добрался». «Ничего не отвечаю. Дюба в чем-то прав. У меня могли быть очень большие перспективы. Но случилось так, что я покинул свой род, да еще и со скандалом. Жизнь магистра МГУМИ и дуэлянта меня вполне устраивала. Преподавание кормило эго». Выигрыши на поединках обеспечивали красивую жизнь. У меня была роскошная квартира, крутой мотоцикл, десятки женщин, коллекция элитного алкоголя и прочие мужские радости. Я транжирил деньги, дрался, кайфовал и плевал на все. Отличная была жизнь. Теперь придется добиваться всего заново. И на этот раз я на достигнутом останавливаться не буду. Отныне мой девиз — бесконечный рост. «Погоди, а что с Абегором?» — спрашиваю я. «Не знаю», — пожимает плечами Дюба. «Уехал». «Значит, его можно найти. Бугароса тоже можно попытаться вернуть. И Сигиту». «Ее ты зачем? Вот кто точно нас предал». «Как зачем?» Грязная сучка должна быть наказана. Но это точно не задача номер один. А что номер один? Внимательно смотрит на меня Дюбук. С чего начнем? С вот этой кровати. Хлопаю ладонью рядом с собой. Надо выспаться и накопить маны. Завтра вылечусь и составлю план действий. Ладно, отдыхай, говорит демон. А я еще по квартире пошарюсь. Может, найду что полезное? Свет только выключи. Говорю я и ложусь. Тебе он все равно не нужен. Ага. Дюба подлетает и шлепает крылом по выключателю. Блин, подушка неудобная, кровать короткая, от постельного белья воняет. Как так можно жить? Конечно, когда я сбежал из отчего дома, то вообще ночевал на улице и дрался с бомжами за недоеденную шаурму. Но теперь что-то отвык от романтики бедности. Да и нет здесь никакой романтики. Бедность — говно. Моя цель — богатство и сила, власть, авторитет и женщины. Все это будет. Все впереди. Но пока что надо выспаться. Перед сном применяю проверенную технику накопления маны. Надо создать несложное плетение и зафиксировать его. Сделав эту процедуру, моментально отрубаюсь. Даже то, что Дюба гремит ящиками, меня не останавливает. Утром просыпаюсь разбитым. Такое чувство, что вчера меня избили. Смешно, потому что меня и правда вчера избили. Дважды, можно сказать, в обоих телах. С трудом отрываю звенящую голову от подушки и оглядываюсь. Квартира выглядит еще ужаснее, чем вчера. Дюба похозяйничал. Все перерыл и разбросал. Интересно, а ты искал что-нибудь полезное? Доброе утро, Дюбок! Вслух бормочу, направляясь в ванную. Пшшш! Он появляется на бачке унитаза как раз в тот момент, когда я начинаю облегчаться. «Ты меня так не пугай», — говорю я, «а то можно не только по-маленькому, но и по-большому неожиданно сходить». Дюба не обращает внимания, смотрит на мое лицо и качает рогатой головой. «Выглядишь еще хуже, чем вчера. Распухло все. Да плевать, сейчас лечиться сяду. Маны вроде бы нормально накопилось. Как скажешь. Демон опускает взгляд ниже. О, надо же. Хоть в одном месте тебе повезло. Не пялься, извращенец. Стряхивай последние капли. Смой лучше. Дюба топает по кнопке на бачке, а я иду к раковине. Смотрю в зеркало. Да уж, лицо и правда как у алкаша после битвы с собутыльниками. Неприятненько выгляжу. Признавайся, что сумел ночью добыть, говорю я. Кроме еще парочки журналов с голыми телками. Да, кроме них. Я все равно предпочитаю живых женщин. В этом теле тебе никто не даст, смеется Дюба. Ошибаешься. Ухмыляюсь я и начинаю чистить зубы. Невнятно спрашиваю. Так, и? Зачарованный сургуч для печатей. Демон загибает палец. Ножик складной, но его я себе заберу. Нафуя тебе нов? Усердно работая щеткой, спрашиваю я. Резать? Ну ладно, сплевываю. Что еще? Денег 32 рубля и веревку. Веревку? Да. «Нахрена мне веревка?» «Откуда мне знать?» — пожимает плечами Дюба. «Может, сдернуться захочешь?» «Ага, не дождешься». И нахрена она была нужна могильному?» «Ладно, неважно». «Сургуч — это хорошо. С ее помощью можно запечатывать заклинания и в нужный момент применять. Будучи магистром, я этот инструмент игнорировал и, возможно, зря». Если таскать с собой несколько печатей, можно очень быстро применять заклятие и экономить при этом ману. В общем, пригодится. Надо будет запечатать несколько боевых заклинаний. Денег мало, беда. Надо соображать, где достать больше. Скоро мне понадобится много дорогих вещей. «Пожрать-то есть что в доме?» – спрашиваю. «Хлеб, колбаса и соленые огурцы. И все? Ну да». «Были еще конфеты, но я их съел». «Ты вроде сладкое не любишь», — ухмыляюсь я. «В этом размере вкусы поменялись», — бурчит Дюбок. «Ну, как скажешь, буду шоколадками тебя кормить». Не выходя из ванной, применяя исцеляющее заклинание, изменяя структуру так, чтобы магия подействовала сразу на все тело. Работает. Сразу чувствую себя легче. Но и маны уходит половина запаса. «Да что за дерьмо? Я всю ночь его копил. Походу, потенциал у могильного и правда единичка или полторашка. Хотя, возможно, просто внутренний резервуар надо прокачать. Такое тоже может быть. И для того, чтобы быстро увеличить внутренний маг, у меня есть один способ. Правда, он сложный и рискованный. Но ни сложности, ни риск меня еще ни разу не останавливали. Завтрак подождет. Сначала проведу ритуал. Возвращаемся с Дюбуком в комнату, и я говорю. «Дюба, мне нужен уголь. Подпали какую-нибудь деревяшку». «Не вопрос». Демоненок подходит к стоящему в углу табурету и отламывает у него ножку. Дует на нее, хмурится и дует снова. «Не получается?» «Нет», — растерянно смотрит на меня Дюбук. «Дум». Я разучился огнем дышать. Это пиз... Ладно, ладно, прерываю я, успокойся. Найди мне спички или еще что-нибудь. Вернем твои способности, и размер тоже обещаю. Будешь еще круче, чем раньше. Я их всех убью, рычит Дюба, Антошу, Сигиту и Холода со всем его братством. Антона не трожь. Говорю тебе, его заставили. Что-то я не уверен. «Стал бы он тогда делать для меня отвар перерождения?» Задаю я резонный вопрос. «Сто пудов заставили. С этим потом разберемся. Мне бы вообще план действий составить». «Ты и план действий? Не смеши мои рога!» Ухмыляется Дюбук. «Хотя бы минимальный, улыбаюсь я, только сначала ритуал. Спички нашел?» Демон достает из груды вещей зажигалку и бросает мне. Приходится потратить весь газ, но мне удается и подпалить ножку от табуретки, и нарисовать на полу в центре комнаты магический круг со всеми нужными символами. Чтобы освободить место, пришлось двинуть весь разбросанный Дюбой хлам к стенам, Квартира стала окончательно напоминать бомжатник. Да и пофиг. Задерживаться здесь надолго я не собираюсь. Сажусь в центр круга и начинаю плести заклинание. С трудом хватает сил, чтобы создать необходимую структуру и пропустить нити маны через все символы круга. И вот ритуал начинает работать. Меня начинает ломать, как торчка без дозы. Я обливаюсь потом, бросает то в жар, то в холод, накатывает тошнота, пару раз чуть не теряя сознание, но держусь. «Ох, наконец-то!» — выдыхаю я, когда все заканчивается, и падаю на бок. Дюбук появляется прямо перед лицом и тычет ногой мне в лоб. «Живой?» «Отвали!» — вяло машу рукой. «Принеси лучше попить». «Я теперь вместо буги, что ли?» — возмущается демон. «Подай, принеси, укради, замути». «Не обижайся, но теперь ты мелкий и единственный мой демон, так что будешь вместо буги-вуги и всех остальных». «Надеюсь, не вместо Сигиты», — бурчит дюбук и летит на кухню за водой. «Ты дурак, что ли?» «Кое-как сажусь. Я по девочкам, по взрослым». «Да ладно!» — восклицает с кухни дюба. «У тебя половина девок в постели студентками были?» «Совершеннолетними, прошу заметить». Демон приносит воду. Я залпом опорожняю стакан, не обращая внимания даже на привкус ржавчины, вместо этого оцениваю, насколько успешно прошел ритуал. «Отлично прошел. Прям-таки на пятерочку. Или на красную печать, если применять университетские оценки. Где-то в два раза точно получилось увеличить. И это охренительно, потому что, когда маны хватает на несколько электролещей, это совсем не круто. Но сейчас мне надо заняться другими делами. В первую очередь, подлечиться. Медитирую, пока не собираю полный запас маны, и затем пускаю всю ее на исцеление. О, да! Наконец-то больше ничего не болит. На лице еще осталось пару ссадин и небольшая припухлость. На полное исцеление сил не хватило, но так все равно гораздо лучше. А еще большая часть прыщей исчезла. Красота! «Закончил?» — спрашивает дюба. «Можешь появляться», — говорю я, направляясь на кухню. Пшшш! Дюба возникает рядом со мной и громко чихает. Из носа у него вылетают искры. «Целительством воняет!» — жалуется он. «Зато у тебя искры вылетели. Значит, огненное дыхание никуда не делось. Тебе просто надо стать сильнее». «Стану!» — уверенно говорит дюбук. «Бесит быть коротышкой». «Ага. Теперь давай подумаем, с чего начать». «Времени у меня полно. Хорошо, что сегодня суббота, в универ не надо». «Блин, универ! Я же теперь студент-первокурсник! Там же, где до вчерашнего дня был самым известным преподом!» «Жесть! Не представляю, как буду там учиться. Может, вообще отчислиться нафиг? Ладно, с этим тоже потом разберусь. Универ все-таки штука полезная». «Первое — воспоминание», — говорю я, делая себе бутерброды с колбасой и горчицей. «Я помню себя как Виктора Думова, а вот как Дмитрия Могильного — нет. Надо понять, кто он, то есть я такой, есть ли семья и так далее». «Да что тут понимать?» — разводит ручками дюба. «Ты теперь студент, Дмитрий Ульянович Могильный. Семья тебя найдет, если надо. Скажешь, после драки память отшибла, они сами все расскажут». «Погоди-ка». Застываю я с куском колбасы в руке. «Как меня теперь зовут?» «Дима». «Нет, полностью». «Дмитрий Ульянович Могильный», — повторяет демон. «Забыл же, что ли? В студенческий загляни». «Охренеть, дюбук, ты еще не понял прикола? Если сократить мое новое имя до аббревиатуры, что получится?» Дюбук задумывается, а потом смотрит на меня и ржет. «Клянусь всеми кругами ада! Это судьба!» — восклицает он. «Точно!» — улыбаюсь я и закидываю колбасу в рот. Дмитрий Ульянович Могильный, сокращенно ДУМ. Это я, магистр ДУМ. Пока что, правда, я студент-первокурсник ДУМ. Но это только внешне. Внутри я по-прежнему крутой магистр, и пусть какой-нибудь дебил попробует считать иначе. Мигом докажу, что это не так. А в общем, так, надо найти родных. Они дворяне, это точно. Хочу понять, что за семья и почему я живу отдельно от них в таких убогих условиях. Хорошо, пожимает плечами Дюбук. Один квест есть. Что дальше? Сейчас сообразим. Сделав бутеры, закидываю на тарелку несколько соленых огурчиков и сажусь за стол. На завтрак чемпиона не тянет, конечно. Бабки надо добыть хотя бы за тем, чтобы начать питаться нормально. Да и жилье бы лучше найти. Не нравится мне эта халупа, не говоря уже о соседях. Почему же Дима обитает здесь, хотя он член дворянского рода? Его память так и не вернулась, так что остается лишь строить предположение. Этого я делать не люблю. Буду надеяться, что воспоминания воскреснут сами. Но я попробую им помочь. Иду в прихожую, нахожу в забрызганной крови куртке телефон. Экран треснут, но аппарат работает. Зарядки, правда, 1% остался. Не успеваю ничего посмотреть, как мобила выключается. Блин, ну ладно. Отыскиваю зарядку, а пока телефон приходит в себя, продолжаю завтракать. Дюба залетает прямо на столешницу, открывает сахарницу и закидывает кубик рафинада в пасть. «Еще надо узнать, как там Антоша!» С набитым ртом говорю я. «Если он выжил, то может рассказать что-нибудь полезное. Когда в понедельник приду в универ, сразу к нему». Дюба морщится, словно сахар вдруг стал кислее лимона. «Не кривись! Антон мой друг!» Подставил, конечно, но в то же время и от смерти спас. Вертел я такое спасение на своей раскаленной шишке. Бурчит Дюбук. Не обращая внимания, продолжая строить планы. Надо прокачать магическую силу, да и тело тоже подкачать. Подстричься, в конце концов, и с прыщами до конца разобраться. Бесит. Короче, надо заняться собой. Купить себе нормальные шмотки, нормальный телефон и так далее. Одним словом, денег заработать. Есть у меня парочка идей, с чего начать. Универ в этом поможет, и не только. У магистра ДУМа было много знакомых, в том числе в криминальных кругах. Через них можно пробить кое-какие прибыльные темы. Не самые законные, конечно, только мне плевать. Вернуть Бугороса и призвать себе других демонов. Пока не получится. Селенок не хватит удержать никого, кроме Дюбы. Поэтому пока откладывается до лучших времен. Вот найти Абегора – другое дело. Там связаться проще. Вопрос лишь в том, куда укатил демонический мотоцикл, когда его хозяин погиб. Надо узнать, что случилось с моим телом. Попытаться проникнуть в квартиру – там много всего дорогого и полезного. Так просто туда не попадешь. Все-таки жилище мага высокого уровня. Поэтому лучший способ – достать ключи из кармана трупа. Моего, блин, трупа. Ну, а самое главное – я просто буду жить эту новую жизнь. Торопиться мстить холоду не буду. Вообще не хочу ввязываться во всю эту опасную движуху с террористами и антимагами. Хватит, помер уже один раз. Вот, допустим, отомщу я ему, и что? Мне от этого прошлое тело вернется? Ни хрена подобного. Да и не так уж все плохо. В конце концов, я снова молод. Да, слабак, но это решаемо. Тем более, что опыт и знания остались при мне. Развиваться я смогу во много раз быстрее, чем однокурсники. Впереди у меня новые студенческие годы, полное веселья, красивых девушек и безудержного секса с ними. Экзамены с моими знаниями буду щелкать, как орешки. Стану лучшим студентом МГУМИ. Они еще увидят, каков новый дом. Ух, какой длинный список дел получился. С ума сойти. Но опять же, это круто. Валяться на диване и листать ленту соцсетей – не мой вариант. Постоянная движуха, азарт охоты и кайф от результата – другое дело. Сахар кончился. Недовольно кривится Дюбук и захлопывает сахарницу. А твой монолог? Да, киваю я, оставляя пустую тарелку. Понял, сколько у нас дел? Да жопы. С чего начнем-то? С тела. Давай-ка новости поищем. Про вчерашнюю бойню наверняка везде пишут. Беру смартфон, но он что-то ни хрена не зарядился. Зарядка не работает или самому телефону конец. Блин, вот и еще одно дельце появилось. Отнести трубу в ремонт. Ладно, тогда узнаем новости по старинке. Захожу в комнату и включаю телевизор. Листаю на новостной канал, и меня сразу же встречает симпатичная дикторша. «Я хочу тебя, магистр Дум», — говорит она, — «приезжай сюда и возьми меня в прямом эфире».